Время тогда еще не пришло, хотя совет был правильный. Саша была у него в долгу, и теперь этот долг отдала. Но когда он требовал от Саши защитить их отношения, она этого не сделала. Сочла, что еще слишком рано. А сейчас, увы, уже поздно. Поздно для нее и для Лайма. Но она все равно была рада, что высказала все дочери. Татьяне надо было это услышать, а ей надо было это сказать. Саша, наконец, отстояла свою любовь. Лайма в глазах дочери. И пусть это будет ему последний подарок. Глава 18. За ночь снегопад прекратился, и улицы успели расчистить. Утро выдалось ясное и морозное. Саша одевалась на вернисаж. Как всегда, по таким случаям требовалось что-то темное и строгое. Она выбрала маленькое коктейльное черное платье, подобрала украшения. Все внимание должно быть отдано картинам, а не ей. Марси сообщила Лайму, что приехать надо к 17:30, чтобы ответить на вопросы, поговорить с критиками. И еще один популярный журнал хотел сделать фотографии Лайма и его работ. Приглашения были разосланы на 6. Саша оставила Марси организовывать интервью и фотосессию и удалилась к себе в кабинет. А когда ровно в 6 вышла, чтобы встречать гостей, критик, корреспонденты, фотографы уже ушли. Лайм стоял взволнованный в центре зала. Он был в черном костюме, с белой сорочкой и темно-красным галстуком. На ногах дорогие черные туфли из мягкой кожи со шнурками. Волосы стянуты в хвост. Саша усмехнулась, заметив черные носки. Вид у него был безукоризненно ухоженный и подтянутый, и она невольно залюбовалась. Однако ни одна черточка в лице Саши не выдала ее чувств. Саша была приветлива и бесстрастна. Она предвкушала открытие нового художника широкой публике. Она предвкушала успех. «Ты сегодня прекрасно выглядишь, Лайм», — сердечно проговорила она, а он окинул взглядом ее изящную фигурку в маленьком черном платье. «Ты тоже?» — он ответил комплиментом на комплимент. Подошел официант с шампанским. Лайм взял себе бокал и тут же робко взглянул на Сашу. «Не бойся, я буду хорошо себя вести». «Я в этом ни минуты не сомневалась», — коротко отозвалась она. «Надеюсь, сегодня на лошадях катать не будут», — сказал Лайм, припомнив злополучную вечеринку в Саутгемптоне, где он безбожно напился и вел себя непотребным образом. «Верхом не будут», — у Саши в глазах сверкнули искорки. После вернисажа запланировано катание на санях. Лайм помотал головой в притворном ужасе. «Лошадей побереги». Она улыбнулась, но ничего не сказала, а лишь подняла за него тост. «За успех твоей выставки в галерее Сювери». «Спасибо, Саша, за моего вдохновителя и патрона». В этот момент начали прибывать первые гости. И началась обычная в таких случаях круговерть. Толпы людей бродили по галерее, рассматривали картины, обменивались мнениями, обсуждали свои дела, смеялись, знакомились, здоровались. Вопросы, цены, любопытствующие и коллекционеры — все смешалось. Но интересы восхищения были очевидны. За весь вечер Саше не удалось и словечком перемолвиться с Лаймом. Она оставила с ним Марси, чтобы та знакомила его с людьми, поддерживала в нем бодрость духа и на всякий случай присматривала, чтобы Лайм не разошелся. Никаких инцидентов или сюрпризов не случилось. Единственной неожиданностью, но не для Саши, было то, что распроданы оказались все картины, за исключением двух. Лайм не мог в это поверить. Когда Саша сообщила ему эту радостную новость, он остолбенел и уставился на нее непонимающим взором, готовый заплакать. «Большой успех, Лайм. Такое нередко случается, только с большими, по-настоящему талантливыми художниками. А это значит, что твои работы поняли и оценили по достоинству. Тебе есть чем гордиться». И добавила: «Лично я тобой очень горжусь». Он молча сгреб ее в объятия и тут же испугался, его переполняли чувства. «Ты теперь не просто талантливый и признанный художник. Скоро и богатым станешь. Очень-очень скоро». Про себя Саша уже решила, что впредь надо будет назначать цены повыше.